чтоб тебя, Еремия, матом обложил, и злой его голос вернул меня к жизни, чтоб меня, и по-всякому, заслужил, вообразил себя крутым, молодость вспомнил, ту, давнишнюю, а ведь, выхлест заверещал, и теперь в тонком нервном голосе его слышалось искреннее возмущение и столь же искренняя обида, будто бы я успел пообещать ему что-то и не дал, веревки кишки натянулись, и, спасибо, выдавил я, глядя на развороченный живот, в котором закипала чернота, она выглядывала и снова пряталась, будто тварь понимала, что это вот все, не случайно, никогда прежде не видел, Еремей стоял за границей осклизлых столбов, нет, но хоть не визжишь, лютует, обидно ему охотника почуял, правда, видать, старый, сторожится вон, и хочется, и страшно, выхлест успокаивался, он остановился в двух шагах от меня, я теперь чувствовал и вонь разлагающейся плоти, и дерьма, воды, всего-то, и главное, тот же цветочный запах, дурманивший голову, выхлест стоял на двух ногах, чуть наклонившись вперед, длинные руки его почти касались земли, пасть приоткрылась и на губах то и дело вспухали пузырики тьмы, а еще меня поразили глаза, черные-черные, что уголь, выхлест смотрел на меня, видел, и ему очень хотелось добраться, но он справился с желанием, уйдет, с огорчением произнес Еремей, теперь точно уйдет на ту сторону, там хрен достанем, а он всех положит, такой точно всех положит, на той стороне не сладим, а стало быть, надежды Мозыря на полынью пойдут прахом, тут надо, Еремей поджал губы, надо пробовать выманить, клинок его полоснул по запястью, и выхлест дернулся в сторону, ноздри его раздулись и из них вырвались тончайшие стебельки, зашарившие в воздухе, тварь принюхивалась, и, он даже заскулил от обиды, дерьмо, моя кровь слабая, был бы дарником или, он замолчал и тряхнул головой, нет уж, Мозыря подтянем, хату спалим, синодников звать придется, если выхлест чтоб не вернулся потом, после, а это совсем не то, чего от меня ждут, нет, я тряхнул головой, моя кровь его, от вашей всякая тварь разум теряет, только парень героить надо с умом, ежели ты тут сдохнешь, то от этого никому пользы не будет, и я понимаю, лучше, чем кто бы то ни было понимаю, а потому сдыхать и не хочу, мне полынья нужна, новья трава, или что там, а еще я вижу тень, что прижалась к двери, не спуская с выхлеста взгляда, сейчас, на здорового и сильного, она не рискнет напасть, но вот если выхлеста ранить, тень своего не упустит, так что шансы есть, точно есть, и я протянул руку Еремею, режь, сказал спокойно, и он, хмыкнувши, коснулся клинком, надо же, острый такой здоровый, а острый, что бритва, я даже не ощутил пореза, просто красная ниточка проступила на коже, заставив выхлеста застыть, он даже вытянулся, пытаясь стать выше, увидеть, пучки черных нитей вновь выглянули из носа, а я поднял руку выше, второй же перехватил револьвер, погодь, рука Еремея подсунулась под локоть, а ладонь накрыла мои пальцы, давай, ты направляй, а стрельнуть ровно я помогу, тяжелый же ж, тяжелый, для Савки, выхлест же потянул шею, и губы его разлепились, снова показывая желтый чистокол зубов, меж которых скользнула змея язык, он попытался сделать еще шаг, и струны, связывавшие выхлеста с домом, натянулись до предела, вкусно будет, да, я не знаю, зачем, но нащупав в себе след тьмы, оставленную тенью, не все-то она переварить успела, я направил ее в кровь, в эти вот капли, и выхлест, разом вдруг выдохнув, рванул, тело будто вскипело, разваливаясь на куски, а нам навстречу устремился черный ком, стреляй, крикнул я, пытаясь нажать на спусковой крючок, и упрашивать Еремея не пришлось, выстрел ударил по ушам и нервам, и первая пуля остановила тварь, потом и вторая, третья, они рассыпались, стоило коснуться тьмы, разъедая ее призрачным огнем, а там Еремей одним движением отбросил меня куда-то в кусты, и перехватив револьвер выпустил остаток в мерцающую погонь, я кувыркнулся, больно ударившись плечом и боком, кажется, ребра тоже хрустнули, а когда развернулся, то увидел, как Еремей сноровисто кромсает тварь клинком, и что тот оставляет уже знакомые мерцающие следы, и что тень, вцепившись когтями и клювом в кишки, раздирает их, притом яростно так, кишки же шевелятся, и черный клубок, и, твою ж мать нет, твою же ж мать надо будет икону прикупить, или лучше дюжину, и над кроватью или охотником не помогут, я сел, встал на корточки, и не удивился, когда стошнило, оно-то нормально даже, и дрожь в руках, и липкий страх, и желание вернуться в приют, сунуть голову под подушку и там держать, для надежности одеялом укрывшись. Я на такое не подписывался. Я, тень, радостно взвизгнув, подскочила, чтобы обрушиться на черный клубок, который откатился в сторону, а потом скоренько так потянулся к дверям старого дома, надеясь сбежать. Выхлест, или что от него осталось, Еремей не заметил. Рубит вон куски чего-то, сложно сказать. И хорошо, тень впилась в тварь когтями и клювом, чтобы, разодрав, тут же поглотить. До меня донесся отголосок тепла и сытой радости. Благодарности даже, ни за что, буркнул я, сомневаясь, что тень поймет. Дядька Еремей, он уже того. Все, все, Еремей остановился. Точно, ага, только это вот. От покойника остались куски плоти и кости, и смотреть на них было отвратно. Уберем, Еремей клинок отер о жесткую траву, а потом на меня поглядел. Испытующий, так я же на него. Дядька Еремей, мысль, пришедшая мне в голову, показалось да нельзя толковой. А вы меня драться не поучите? Ну хоть немного, пока меня не зашибли. Он хмыкнул и расхохотался. А ты этот, оптимист, чего? Человек, который верит в светлое будущее. Смех заставил его закашляться, но Еремей сплюнул комок слизи и губы отер. А потом, посерьезнев, сказал: я бы поучил, но я не тот человек, у которого надо учиться, мальчик. Так больше ни у кого, мозы все одно от меня не отстанет. Верно, толковый. И если он дозволит, лучше уметь, чем сдохнуть, потому как револьвер удержать не способен. Или вот ножом порезаться могу. Драться я умел там, дома, и давно, так давно, что и не упомнишь. Нет, про тренировки не забывал. И тренеры у меня были титулованные, именитые, да там, на татами, это одно. А вот так, чтоб мокрая грязная трава, ночи твари, совсем другое. Савка так и вовсе у нас от тренировок далекий. Я мозырю не служу, сказал Еремей зло. Извините, я думал, многие думают, я сам по себе, пока с мозырем ладим, но если вдруг, то и сам могу уйти. Или ему кажется, что может. Даже умные люди заблуждаются. Посмотрим, он не дал точного ответа, но мы оба друг друга поняли. В дом пойдем, а как же, мы ж полынью так и не нашли. Я сунул руки в карманы, а мне за нее обещано было. Обещанного 3 года ждут, не удержался Еремей. Может, и так, интересно же ж, я никогда не видел, на что она похожа. А вот найдешь и поглядишь. Он не стал убирать клинок, и револьвер зарядил, явно не спеша подходить к дому. Найдешь и поглядишь, а и вправду, на что? Глава 26. Объединенными силами в Святске открыта стекольная фабрика по новейшей технологии. В 3 смены будут трудиться рабочие, создавая не только широкий ассортимент аптечных склянок, но и лабораторную посуду особой прочности. В составе этого стекла используются редкие компоненты, добычу которых удалось организовать и поставить. Известие. На что похожа полынья? На зеркало. На огромное зеркало, растянувшееся от пола до потолка. Причем зеркало это было неправильной формы. Широкое основание его занимало всю стену, забираясь углом даже по печь. Тогда как к вершине оно сужалось, загибалось кривой дугой, чтобы резко оборваться на стыке потолка и стены, точно кто-то взял да и обрезал. Нечеткие границы на грязно-серой стене создавали ощущение, что будто бы эту стену и вправду поддапливало, размывало. Черная глянцевая поверхность пестрела пятнами. Они то появлялись, расплываясь белесыми проплешинами, то исчезали. И казалось, будто кто-то там с той стороны прислонился и дышит, и трогает тонкую пленку в поисках выхода. Мы с Еремеем в зеркале не отражались. А потом я понял, что Еремей вовсе его не видит. Он стоял в середине комнатушки, отчаянно принюхиваясь, и только головой поводил, то влево, то вправо. «Тут», — сказал Еремей, — «тут она, чую, рядом. Вот», — я указал на стену, — «а она должна быть такой, большой, сильно большой». Он отступил на шаг, ну, не знаю, по низу от того угла и до печи, а по стене так кривая, ну вот так где-то. Я попробовал очертить в воздухе границы. Погодь, Еремей вытащил из кармана шинели тряпицу, в которой нашелся огрызок желтоватого мела. Наот, малюй. Перспектива приблизиться к полынье не радовала. Не пучит ее, уточнил Еремей, видя мою нерешительность. Ежели гладкая, то спокойно все, а как пузыряки пойдут, то сперва мелкие, а там и поболе. Значит, тварь какая-то лезет, и какая может. Я сделал шаг и прислушался к себе. Опасности не ощущалось, а тень подобралась ближе. Она держалась в стороне, стараясь не попадаться Еремею на глаза, и то ли получалось, то ли он вовсе не был способен видеть ее, потом выясню. Мелок на ощупь был осклизлым, а еще от него слабо, но отчетливо тянуло силой. Значит, не просто так кусок мела. Я сделал еще шаг и провел первую линию по полу. Получилось довольно жирной. А теперь вверх, куда достану. Тут высоко. Погодь, Еремей подхватил меня на руки и с немалой легкостью, а потом поднял. А так, не спеши, если пузырить начнет, то говори не должна бы, конечно. Почему? Я веду линию по стене. Так тварь-то здоровая, матерая, видать, такая иных отпугнет. Обычно-то вокруг полыньи всякая разная мелочь крутится. Они слабые и для людей не больно-то опасные, но полыньи чуют. А уж на стаи те, что покрупнее идут. Этот, видать, опытный выхлистый на той стороне не часто случаются. А что бы было, если б мы его не того, ничего. С выхлистом Мозырю не тягаться. Даже если б тут тело спалили, а палить бы пришлось, иначе никак. Тварь ушла бы к себе, пересидела в денек-другой, может, подольше, и если б полынью не закрыли, то и снова сунулась бы искать ей не всяк покойник сгодится. Рассказывал Еремей о том спокойно, как о деле обыкновенном и привычном даже. Ну или погодил бы, пока кто на ту сторону пойдет, там бы и принял. Против выхлеста разве что охотник издюжит выстоять, и то не всякий не такой, как ты. Теперь оттуда, я указываю, и Еремей спокойно переносит меня в другом углу. По потолку малевать, она прямо под ним, не трать, особый, отпугивает мелких тварей, Еремей поставил меня на землю, и я вернул остаток мелка, сейчас от еще травок каких-никаких повесим, и так-то и домой, а, я поглядел на полынью, туда не пойдем, кто ж туда без подготовки-то лезет, Еремей верно мой взгляд понял и взъерошил Савкины волосы, а потом разом сделался серьезней, ты не ходи туда, почему, малый еще, слабый. Это верно, и если про возраст поспорить можно, то собственную слабость я чувствовал ясно, и Савкин страх, и нежелание его и близко подходить к полынье, а еще чувствовал, что нам надо, туда, трава там или нет, но надо, просто надо, не могу, сказал я Еремею, тянет, сильно, не знаю, я ж первый раз вижу, только надо туда, я ж помираю, все мы тут помираем. Мое признание Еремея нисколько не впечатлило. Вот как на свет Божий народимся, так прямо и начинаем помирать. Но разве ж повод с этим делом спешить-то? И усмехается криво. Не повод, но я быстрее прочих. Говорят, что до зимы не доживу. Еремей наклонился и приблизился. И взгляд его впился в мое лицо, выискивая в нем что-то, одному ему ясное. Показалось вдруг, что сейчас он это увидит, поймет, скажет. Эй, донеслось со двора, разбивая момент, Ерема, тут я, отозвался Еремей, не голоси, а потом добавил очень тихо, вот что малец как тебя, Савелий, стало быть ты никому не говори более, что тебя та сторона зовет, почему, потому, ты живой, чтоб тебя не дождетесь, Еремей сплюнул под ноги и продолжил, потому что люди боятся таких от, каких, мать вашу, ею отмеченных, это он про Мору, спросить я не успел, потому как протяжно заскрипела входная дверь, застонал пол, прогибаясь под тяжестью тела, и внутрь заглянул мордатый парень, прежде мною невиденный. Еремей, выдохнул он с немалым облегчением, но револьвер не убрал. А ты кого ждал увидать? Царя-батюшку, пукалку убери, пока я тебе ее в жопу не засунул. Как ни странно, парень подчинился. А нашли, да, он увидал мое рисование и тоже залип, вперевшись в стену взглядом. Точно тут, сходи. Погляди, можешь даже потрогать, Еремей оскалился. Мозырь где? Так там во дворе тебя видать желает. И малец живой? Живой, Еремей положил руку мне на плечо, придавливая. Хороший малец верткий, слабый только. Но ничего, я поучу, глядишь и сил прибавится. И сказано это было совсем не для меня, скорее уж намеком, который поняли распрекрасно. Так это, парень попятился. Там того, и этого. Давай, наводи тут порядок. Подметите, приберите. А то дышать нечем, смрад развели хату, это сразу спалить надо было. Еремей подтолкнул меня в плечи, направляя к двери. Да не мне тебя учить. На улице блаженно пахло сыростью и вонь речная казалась удивительным животворным ароматом, который я готов был вдыхать раз за разом. Мне и не мешали. Еремей, оставив меня в сторонке, направился к Мозырю, который пришел не один. Вообще людновато стало. Даже интересно, где все эти важные люди, что суетились ныне вокруг, были получасом ранее. «Ты это как?» — Метелька крутил головой и ежился. «А вы его взаправду, Еремей?» — сказал я. «Сперва из револьвера, а потом как саблею раз-другой. И все, тварь околела, ну и тело развалилось». «Это да», — Метелька поверил сразу. «Еремей, может он, Метелька оглянулся, убеждаясь, что теперь-то до нас никому дела нет, и шепотом, на самое ухо сказал. Говорят, что он в гвардии государя-императора служил. Даже так, сложно понять, верить или нет, но вот что Еремей, человек непростой, это ясно, и что дружить нам с ним стоит, не потому, что он осознает, как мы с Савкой ему помогли. На благодарность человеческую в принципе рассчитывать не след, скорее уж о мире, нас окружающим, он знает куда больше Савки и Метельки вместе взятых, а еще о тенях, тварях, полыньях в общем, очень полезное знакомство. Пошли, я потянул Метельку за руку, отступая от ограды, устал я что-то, это да, это конечно сейчас, погодь. Метелька кинулся куда-то и вернулся с грязным одеялом, которое кинул на землю, а тут ложись, тут не топка. Еремей сказал, что сейчас до приюта довезет, самолично, и судя по Метелькиному возбуждению, это что-то дозначило. Хорошо, я и вправду усталость ощущал, но какую-то такую, которая бывает после хорошей тренировки, когда вроде как и мышцы тянет, и тепло по ним разливается, и в душе тихая беспричинная радость. Попить бы чего, и поесть тоже. Но я сидел, глядя, как суетятся люди, тащат какие-то ящики, доски. Метелька, окликнул я. Слушай, а ты ту тварь разглядел, от почти как тебя? Метелька перекрестился. Честное слово, сдохну, а на ту сторону не сунусь, если там такие вот водятся. Думаю, что водится и не такое, но к чему человека до поры пугать? Я про другое, он ведь не своей смертью умер. Да, этот ну да слыхал. Метелька снова заозирался, но вокруг до нас никому-то дела не было. Слыхал, что эти его долго ломали, пытали, и ноги угольями жгли, и ногти рвали. Детей и жену снасильничали, и сестру тоже, и даже старую бабку, которая давно уже себя не помнила. Всех умучили, хотели прознать, где горшок с золотом прячется. Какой горшок? Ну так тот, ну который у ростовщика. У каждого ростовщика есть свой горшок с золотом. Твою же шон, серьезно? Гляжу на Метельку и понимаю, что более чем серьезно. Верит он, и не только он. В нем вся сила, ростовщики же ж разные есть. Те, которые людские, и те, которые с той стороной знаются, ну силу берут, удачливость. Ну и еще вот что, с иных людей не деньгами долги, что выпивают их души там, силу жизнь саму, теням скармливают, а те им золото таскают, стало быть, говорил он это шепотом, но с немалой уверенностью. И Савка, очнувшись от жути, снова пугался, но уже не так, уже по-детски, как пугаются страшных сказок. Только вот, мир этот странен, очень, и не возьмусь я утверждать, что Метелька все это сочинил, или тот, кто ему рассказывал. Сказки, спокойный голос, раздавшийся откуда-то сверху, заставил Метельку пискнуть, да и Савка внутри сжался. Тени, мальчики, людей жрут, они торговлю с ними устраивают. Для этих дел они туповаты. А как же сумеречники? Выдохнул Метелька и тут же испугался. Сумеречники, протянул Еремей. Сумеречники — это уже не тени, но и не люди. А кто? Твари, Еремей произнес это с немалой убежденностью. Редкостные твари, идем. И развернулся, направляясь по тропинке вверх. Идем, повторил Метелька, хватая меня за руку. А то еще заплутаем. Это вряд ли. Шел Еремей неспешно, явно подстраиваясь под наш шаг, но так, чтоб мы не поняли. И догнали мы его. И поднимались молча, но надолго Метельки не хватило. Еремей Анисимович, обратился он привежливо. А окажите любезность, поведайте про сумеречников, ну ежели можно. Можно, Еремей заложил руки за спину, и длинные полы его шинели вывернулись причудливыми крыльями. Отчего же ж нельзя, все можно, если осторожно, а я рядом послушаю. Очень мне про сумеречников интересно. Тени есть разного уровня. На низшем, всякого рода мелочь, которая к людям цепляется и силы тянет. Сразу никого не умучит, но вот здоровье там подорвет, мысли нехорошие в голову вложит, да и так-то душу попортит. Если душа чиста, если человек в Бога верует и в церковь не постоять ходит, то такие его не возьмут. Сгинут, но праведных немного, а теней с избытком. Еремей остановился у машины и открыл заднюю дверь. Там он снедь в корзинке. Ешьте, а то кожа да кости, ты тоже учиться хочешь? Ха, хочу, очень. Метелька вытягивается. Поверьте, дядька Еремей, я из шкуры вывернусь. Вывернешься, куда тебе деваться из шкуры, и в шкуру. Прозвучало ленивое обещание, но Метелька выдохнул с восторгом. «Полезайте, а то этак до светла не управимся. Мне еще возвращаться». В машине пахло булками, и корзинка обнаружилась, с булками же, еще с ломтями холодного мяса, сыром и бутылками, которые открыл Еремей. Воды минеральные, сельтерские. Он сунул бутылку мне и вторую метельке. Говорят, очень депользительно для организма. Так что пейте, оглашенные. Пили. Воды едко воняли серой, но возражать и жаловаться я не решился. Метелькой подавно. Да и булки запивать чем-то надо было. Еремей же уселся на переднее сиденье и вздохнул. Есть тени старшие, это уже те, которые воплощение имеют. В нашем-то мире они способны протянуть худо-бедно, но если не найдут питания, то все одно ослабнут и распадутся. Ранга до третьего, точно. Выше тут сложнее. Если тень сумела выбиться до такого, то так просто она не дастся. Значится, где-то прижилась, прикормилась. Или прикормили. Последние слова Еремея были сказаны так тихо, что я с трудом разобрал их сквозь рокот мотора. Порой тени пробираются в тело человеческое. Во времена былые, сказывают, охотники порой так и делали. Примучивали тень, чтоб посильнее, и в человека прятали. А человек тогда как, метелькой застыл с куском мяса в одной руке и калачом в другой. Никак, видел сегодня, это вот она сама в мертвяка залезла вот так же, только в живого. Оно-то даже указ государев вышел, чтоб крепостных для дел беззаконных не продавали, а охотникам и подавно. Им прямо запретили люд держать. Но издать указ, это одно, а поди-ка проследи, чтоб выполняли. Тем паче обойти его не так и тяжко. В живом теле такая тень и уйти может дальше, чем просто на привязи, и вовсе-то от человека неотличимо. А что человек этот силенный, уязвить его почти никак, ладно, это пустое. Прошлые дела, не скажи. Вот за сегодняшнюю поездочку я о мире узнал куда побольше, чем за все прошлые дни. Главное, что из тела сперва душу изгоняли, то есть уходила она то ли к Господу, Еремей перекрестился, то ли к твоей госпоже. И на меня поглядел в зеркало заднего вида. Сижу, слушаю. Нет, жевать жую, потому как есть охота со страшной силой. Но и слушаю. Сумеречники же тем и противны миру, что душа в теле остается. Что душа эта сама тень подбирает, прибирает. Говорят, что и зовет. Зачем? Метелька аж привстал. Правда, машина подпрыгнула на кочке, и он плюхнулся на сиденье. А мне вот тоже интересно до жути. Зачем? Так, Еремей замедлил ход, и из города мы выбрались, стало быть, почти приехали. Дело такое, жизнь, ребятки, она сложная, и несправедливая зачастую, а от несправедливости этой душу ломить начинает. Бывает, что есть у тебя враг, ненависть к которому разум застит, казалось, что дай только добраться и зубами за горло возьмешь, вцепишься намертво. Говорил он тихо и как-то равнодушно, только ни я, ни Метелька этому равнодушию не поверили. Да беда в том, что сидит этот враг высоко аль далеко, и не пустит к нему человека обыкновенного, что остается, смириться, или тень позвать, душу ей свою предложивши, и будет тень в тебе сидеть, жить, поживать, сил набираться, а как наберется, так и превратит человека в тварь лютую, от которой ни охрана, ни засовы дворцовые не защитят. По спине холодком потянуло. С сумеречниками и охотники не больно-то рады встретиться, особенно тяжко, когда дар в человеке есть изначально. Тогда и выходит, что не просто тварь, но с даром, ладно, напугал я вас. Еремей повернулся и улыбнулся. Бестолковые сказки это. Сказки? Если так, то синодники в эти сказки очень даже верят. Глава 27. Набирает обороты спор вокруг нового проекта реформы народного образования, предложенного к рассмотрению графом Тышкевским. Проект Тышкевского предусматривает широкие меры ограничения, вплоть до полного запрета так называемых вольных и фабричных школ с сокращением срока обучения в государственных и церковных. Также предлагается существенный пересмотр программ с упором не на естественные науки, но на воспитание отроков в духе христианства и смирения, дабы тем самым препятствовать развитию революционной заразы, глубоко пустившей свои корни. Народное просвещение. Еремей довел нас до ворот, и сонный Федор, заворчавший было, что так-то не договаривались, увидавший Еремея прямо переменился. Он вытянулся, расправил плечи и поклон отвесил, причем не со страху, если я хоть что-то в людях понимаю. Пригляди за мальцами, Еремей пожал протянутую руку, а другую вытащил портмоне. Не надобно, командир, покачал головой Федор, и это пусть отдохнут завтра. Сегодня поработали хорошо, добре, так заберу, скажу, что мне помогать будут, а там-то в сторожке и поспят. Федор все же взял протянутую купюру, и поесть соображу, сам соображу, только это ежели часто княжна прознает же ж, договорюсь я с княжною, помнится, она тут воспитателя искала, думаете, А чего тут думать, сейчас дела решу и вернусь, глядишь и не откажет по старой-то памяти. Впрочем, это Еремей произнес с некоторым сомнением. Чего стали? Федор оглянулся и нахмурился. Давайте скоренько, еще час-другой дремануть успеете. Уговаривать нас не пришлось. Везучий ты, Барчук, пробормотал Метелька, заползая в кровать. Протяжно заскрипела сетка, растягиваясь под тяжестью его тела. Сам Еремей взялся учить меня, и я выходит, что везучий. Да заткнись уже, донеслось из угла, и Метелька, который еще недавно ответил бы, теперь только подушку обнял, к животу прижавши, и пробормотал. Точно везучий, не зря матушка меня к мощам Матрены водила, не зря елеем патриаршим мазала 3 рубля когда-то отдала, жалко, что не осталось его для младших, и я вот живой. Бормотание его стихло, и Метелька провалился в сон. Я же, Савка уснул еще там, в машине, и дергать его я не стал, сам тоже прикрыл глаза, на случай, если кому проверить вздумается. Свезло, пожалуй, что и так, жив вот, цел, узнать узнал много нового, теперь разобраться бы с узнанным. Тени ходят оттуда, люди могут туда, а в вышний мир, из него пробирается что-то помимо благодати, или вот люди, по логике вещей должно бы, ну или для сохранения равновесия, может, как раз то, что позволяет тени сдерживать. Ладно, это скорее общего развития ради информации, куда важнее сумеречник. Во-первых, есть ли он? Михаил Иванович полагал, что есть. Какими приметами руководствовался? Вряд ли дело в одном лишь на меня покушении. Тут проще подкуп заподозрить, чем появление опасной хитрой твари. Не думаю, что они так уж часто тут встречаются. И кого порасспрашивать? Синодника. А где его искать? Он и не расскажет. А начни я приставать с вопросами, то мигом сообразит, что подслушать я тот разговор не мог, и свои вопросы задавать начнет. Евдокию Путитичну тоже спрашивать бесполезно. Еремея, вот его как раз надо будет расспросить. Осторожно так, подозрения не вызывая, потому как обличие доброго дядюшки, это позолота, сковырни и обнаружится под нею холодная сталь. Не надо обманываться внезапною его заботливостью. При нужде он нам шею свернет и не усовестится. Так что, хорошо, расспросить расспросим. И про сумеречника, и про полынью, чаю, не в последний раз к ней ездили. И выходит, не так уж их стремятся закрывать, как говорил синодник. Скорее уж наоборот, Мозырь точно намерен полынью использовать для собственных нужд, и ценностью полагает. Денег за нее мне вручил изрядную пачку, жаль, что новое зрение номиналы все-таки не различает. Тень, тень, тень, та самая, что свернулась внутри меня. Еремей упомянул, что охотники тени примучивают. Это так, как я. Или же я, сам того не ведая, пустил тень внутрь тела и стал сумеречником. Сложно сказать, не понимаю. Мало информации. До отвращения мало информации. И главное, поручить сбор некому. Тут ни Ленки, ни отдела аналитического, ни пары тройки специалистов узкого профиля, которые, может, не всегда законными методами, но эффективно работают. Да тяжко, тяжко, тяжко. Ничего, Савка, справимся. И тебе я уйти не позволю. Растормошу. Найду способ, найду, не будь я Громов. Наверное, я все-таки отключился, там, поскольку момента перехода не ощутил, просто проснулся уже в своей личной палате. Пищат приборы, что-то щелкает. За окном светло, и свет расплескался по подоконнику белыми полосами. Стена, стул, Тимоха, который забрался на него с ногами и как-то перекрестил их, на колено уложил книжечку и по ней старательно мазюкал фломастером. Причем, судя по раскрашенным в желтые и синие цвета губам, мазюкал давно и с немалым энтузиазмом, не забывая фломастер облизывать. Смешной, и в нем нет ничего и близко на меня похожего, как и на Викушу. Странно, я до того о детях, если и думал, то как об очередном проекте с сомнительным профитом. А он не проект, живой вот, и взгляд мой ощутил, оторвался от рисования, чтобы сказать: «Привет, ты живой?» «Пока да, я мамку позову». Я кивнул. «Пусть зовет. Пить охота и в туалет бы, точнее была бы охота, но давно катетер стоит, трубок вокруг меня множество, но жаловаться грех. Я живой, я все еще живой, а оно почему-то не радует». Вместо матушки появляется знакомый уже доктор, который Тимоху разворачивает к дверям и говорит: «Будь добр, сходи в столовую, попроси обед для меня, а то что-то я опять заработался». «Ага, хорошо, дядь Паша, надо же, познакомились?» Спрашиваю, зная ответ. «Познакомились», доктор улыбается, и я удивляюсь тому, что прежде не видел этого вот выражения лица, человеческого какого-то, будто маску снял или приподнял. Чудесный молодой человек, и весьма полезный, действительно часто обедать забываю, а он вот следит. Осмотр проходит быстро и буднично, и дядя Паша, чтоб его, дядя Паша, хотя надо будет сказать Ленке, чтобы пробила, а то может у этого доброго дяди Паши жена и трое своих имеются. Нет, вот дурости я начинаю думать, как старая сводня, и как, осторожно задаю вопрос, регресс продолжается, уже не такой заметный, но как по мне, очевидный, отвечает дядя Паша, понимая меня с полуслова. Мы проводим еженедельное обследование, я бы хотел, если вы позволите, использовать данные несомненно, анонимно. Используй, чего уж тут, разрешаю я, только не обольщайся, я ж в любой момент кони двинуть могу, и двину, хрен его знает, откуда эта вот уверенность. Но знаю точно, что недолго мне осталось. Понимаю лучше, чем вы думаете, даже если опухоль исчезнет. Дядя Паша опускается на тот же стул, на котором сидел Тимоха, и рассыпанные фломастеры собирает, чтобы положить на подоконник. Блокнот отправляется туда же. Ваш организм изношен. И онкология – это не только опухоль, и действие ее куда более глобально, как и нарушения, ею вызванные. Многие пациенты уходят, когда... Казалось бы, основная опасность миновала. И от химиотерапии, и от банальной простуды, инсульты, инфаркты. Вы меня попугать решили? Скорее уж рассказать, как есть, спокойно ответил доктор. Мне показалось, что вы из тех, кто предпочитает знать все. Это да, это он правильно. Но я буду рад ошибиться. В вашем случае. Почему? Ну, раз уж у нас тут такая охеренно доверительная беседа пошла. Наверное, потому что вы вовсе не такая черствая сволочь, какой показались при первом знакомстве, извините. Ничего, я с трудом сдерживаю смех. Тяжело смеяться, когда в груди клокочет и булькает. Я именно что черствая и сволочь изрядная бываю. Родственнички приходили, ваша сестра и брат, племянница, как я понимаю, желали получить информацию о состоянии вашего здоровья. Даже племянница, я про ее существование знал, но встречаться не доводилось. Девчонка по матушкиным стопам пошла, на юридический, но ваша супруга запретила что-либо рассказывать. И правильно, перебил я доктора, ну их всех, достали, и никогда не виденная прежде племянница тоже. Тогда я наберу вашей супруге, она будет рада, навещала вас каждый день. Доктор поднялся, очень участливая женщина. Это он о чем? Не понимаю. Ну да и фиг с ним. Эй, окликаю я, долго я в отключке? 10 дней, возможно, это естественная реакция организма на то, что происходит. Процесс излечения требует мобилизации всех жизненных резервов, ага, а еще душа моя пребывает вне тела, но об этом докторам говорить не стоит, и я киваю, наверное. Ленке скажите, чтоб не торопилась, а то водит она мало лучше, чем готовит, не хватало только, чтоб расшиблась по дороге. У нее водитель есть, но Ленка почему-то этого стесняется, или самолюбие, или еще какая бабская придурь, но пусть едет не спеша, аккуратно, и вообще запретить ей что ли самой водить, хотя так она и послушает. Ленка же, главное, что ваше состояние нельзя считать в полной мере комой, скорее оно близко к очень глубокому сну, и это тоже до крайности необычно, однако всякий раз вы пробуждаетесь, голодным, я точно хочу есть, и еще такое чувство, что сидеть смогу, наверное, или вот даже встану, почему нет, а там, глядишь, доберусь до окна, выгляну, поесть бы, говорю, обрезая эти глупые мечтания, только нормального чего, мясо там, мясо у вас есть, есть, но, боюсь, вы еще не готовы поглощать стейки, точнее можете, запрещать не стану, доктор глядит на меня преснисходительно, но ваш желудок их не примет, а коль хочется промывание, ненавижу докторов, он только хмыкает, есть мясное суфле, можно попробовать, или с бульона начать, неси свой бульон, ворчу, а потом добавляю, обидишь девчонку, Ленка тебе яйца оторвет, ты не смотри, что она с виду дура дурой, вы оба странные, доктор не обижается, а потом зачем-то говорит, пока не стоит заглядывать вперед, в конце концов, будущее, штука сложная, вот тут я с ним согласен полностью, сложная, я уж пару месяцев как отбыть должен и не в райские кущи, в кущи таких, как я, не пускают, чем дальше лежу, тем яснее понимаю, что сколько бы ты храмов ни отстроил и свечек не купил, крови не отмоешь, вся она, мною пролитая, со мной пойдет, и потянет, куда, лучше бы не думать, я и не думаю. Бульон оказался ничего такой. Нет, со стейком не сравнить, но все одно лучше бурой размазни, которую в меня обычно пытались впихнуть. Ленка тоже появилась, довольная да нельзя. «Я тут договорилась», — сказала она, устраиваясь рядом, «чтоб фонд открыли. Будем детишек лечить. Тут вот и будем. Тут оборудование хорошее, и врачи не хуже, чем в Швейцарии, только расшириться надо. Мы им корпус, а они тогда». Ленкино щебетание успокаивало, и думать не хотелось о том вот другом мире. А вот об этом, почему бы нет. Детишек лечить, да, дело хорошее. Я и прежде фондом помогал, но это больше порядку ради и полноты образа. Пиарщики там настаивали. Опять же, с налогами можно было крутануть. Но здесь и сейчас другое. Доктор наш мозги промыл, ворчу порядка ради. И Ленка, меня знающая, как облупленного, отмахивается. Дурак ты, Громов, вот на кой эти деньги, какой в них смысл, если так-то? Нет, есть, конечно, без денег хреново, но лежат у меня вот тоже никого-то нет. Взгляд ее становится задумчивым и туманным. Я вот на тебя смотрела и думала, все помрем мы, и будто не было никогда. Ничего-то хорошего не останется. Почему? Ай, ты понимаешь, фирмы, центры, торговые дома, это не то. Не так, не знаю. Душу щемит. Я просто спросила, чем им помочь. А он сказал, что клиники, ничем. Но вот если смогу оплатить там девчонка одна операцию сделать, я и оплатила. Для нас копейки. И так мне хорошо стало, Громов, так не знаю. Правильно, что ли? Вот и ты, конечно, можешь запретить. И смотрит с вызовом. Документы принеси, ворчу, уже понимая, что ничего-то запрещать не буду. Надо стратегию там. Не учи, Ленка тряхнула поредевшими кудельками. Волосы она по старой привычке высветляла до белизны и завивала. И знаю, что ей много раз предлагали сменить этот вот имидж, который не современный, а она отказывалась. Я даже понимал, почему, боялась. Окончательно потерять себя боялась. И зря. Она вон, какой была, такой и осталась. Внутри. Деньги, конечно, потребуются неплохие, но я получу долю в клинике и немаленькую. К ней кое-какие права изначально установлю, квоты. Надо будет кое-что в уставных подправить. Это да. Ленка у меня только выглядит блондинистой дурочкой. А так она умная. У нее дипломов пара имеется, которые она в старой папочке хранит. Ветеринар. Не знаю, какой из нее ветеринар вышел, а вот финансист, отменнейший. Я ей еще когда пост директорский предлагал, а она отказалась, мол, куда тебя, Громов, без присмотру оставлять. Так и сидела секретаршей. Ну да так в чем-то и удобнее было. Хорошо, делай, говорю, я в тебя верю, а в себя вот, не очень. Еще ей другое сказать надо. И Лен, ты же понимаешь, что вот это все, что оно ни хрена не надежно, что я в любой момент могу, ты, главное, тогда не бросай, церкви там, может, и не зачтутся, а вот дети, те, которые поправятся благодаря моим деньгам, может, эти дети как-то оправдают то, чего я творил, хотя бы малость, с чего я вдруг задумался, да как-то вот если души праведников поднимаются в вышний мир, то те, кто не праведник, попадает в нафь и становится тенью. Нет, может, оно не так совсем. Скорее всего, не так, ибо дерьма в мире больше, чем праведников, но не хочу становиться тварью вроде той, которая забирается в чужое мертвое тело, не хочу. Глава 28. Выступили с единодушной критикой проекта о возможности передачи концессии на разработку пораженных тьмой земель купечеству и частным товариществам, созданным на основе объединения малых капиталов. При многих иных преимуществах, данный шаг нанесет непоправимый удар по исконным дворянским привилегиям, нарушив установившееся равновесие и поставив под угрозу сами основы существования Российской империи. Известие. Вставай, равнодушный голос Еремея заставил собрать руки и ноги подтянуть к животу и на бок перевалиться. Потом как-то даже встать получилось. Криво, косо, но получилось. Живой, Еремей склонил голову. Взгляд его ненадолго переместился на Метельку, что сидел на корточках и давился то ли соплями, то ли слюнями. Главное, я чувствовал, что еще немного и он разревется. И Метелька это чувствовал. И Еремей. Он подавил вздох и отступил. «Совсем дохлые», — сказал кому-то. «Это уже чересчур. Евдокия Путятична, когда ты сказал, что хочешь работать здесь, я, признаться, обрадовалась даже. Несмотря ни на что, обрадовалась, холодная рука легла на затылок, щедро делясь целительской силой, и дышать стало легче. Губы вон слипшиеся расклеились, легкие распрямились, втягивая пыльный воздух. «Но теперь кто тебя послал, Мозырь, княгиня? Брось, я, конечно, могу делать вид, что многого не вижу и не понимаю, но это чересчур, ты так их угробишь». «Не рассчитал», — повинился Еремей. Паренек покрепче казался. Именно, что казался. Рука убралась, а Евдокия путятично отошла к Метельке, который при прикосновении застыл, как был, с текущей изо рта слюною. Он и дышать-то, кажется, опасался. «Это ведь дети. Вашему брату было 7, когда я его учить начал. Ну да только до того его тоже учили. С малых лет. И тело укрепляли, и дух, ты же прекрасно понимаешь, Еремей. Лучше, пожалуй, чем я. Они другие». И руку убрала. «Идем», — сказала она строго, не спуская с Еремея взгляда. «Не здесь же в самом деле». И решительным шагом пошла за конюшню. «Это отдохните пока», — бросил Еремей, за княгиней направляясь. Метелька после его ухода разогнулся и принялся себя ощупывать, что-то бормоча под нос. «Тихо», — шикнул я и выпустил тень. С нашего похода она и вправду сделалась больше, а еще поводок удлинился. Тень ловко нырнула в сток с сеном, а я приблизился. Немного. Оставалось надеяться, что далеко не отойдут. Ага, так и есть. Встали. Она руки скрестила. Теперь я и видеть мог, пусть глазами тени, но тоже интересно. Так вот, Евдокия путятично была много ниже Еремея, но как-то хитро умудрялась глядеть на него сверху вниз. При том, что Еремей, человек далеко не чувствительный, явно ощущал себя неловко. Вон, стоит, голову опустил. Что школяр провинившийся? Ты чего? Метелька тронул меня за плечо. Погодь, ответил, стараясь не отвлекаться. Не мешай. Если Метелька и обиделся, то виду не подал. На стену конюшни оперся да и застыл, глаза закрывши. Что тебе на самом деле надо от мальчишки? Тихо спросила Евдокия путятично. Мозырю сдать? Нет. Мозырю я сказал, что буду приглядывать. А там, как сам захочет. Но да, Мозырь теперь от него не отстанет. Он давеча полынью отыскал. Новую. И не только отыскал, паренек хороший, крепкий, больной. Сегодня, да, а вчера вон вполне здоровый и шустрый. Чего с ним? Если кратко, то его пытались убить и, как понимаю, не единожды. Дар тела лечил, но сам толком не развивался. И чего делать? Императорский целитель уверен, что делать что-то смысла особого нет. Он убежден, что душа того и гляди покинет тело. Отстаньте от него. Позвольте умереть в тиши и покое. Действительно, в ее словах появилась внезапная горечь. Кого я об этом прошу? Человека, который... Евдокия путятично осеклась. Извини, договаривай же, княгиня, которой убил своего подопечного. Так, какие, однако, страсти и молчание, тягостное, душное даже, это через тень ощущается, как и пульсация силы, которую Евдокия путятично, кажется, сдерживает с трудом. Так вот, Еремей все же заговорил первым, там иное, да и вы то знаете, если б думали, как они, то не говорили бы тут со мною, даже на порог не пустили бы, а мальчишка одарен, и да, его не готовили с малых лет, более того, уж не знаю, чем он там занимался, небось, мамкины пряники только и жевал, недалеко от истины, но стержень в нем есть, а что до остального, то еще поглядим, целители, хорошие люди, но, не в обиду сказано, уж больно мрачные на прогнозы, и тут я с Еремеем согласен всецело, да и вы, княгиня, не называй меня так, коль дадите себе труд подумать и жалость в стороночку подвинуть, то поймете, что вреда я не хочу, пара синяков, невеликая плата, а ему надо учиться, и много, и хуже, что быстро, не отстанут от него, живой там, мертвый пока не мертвый, пользу приносить будет, и в тень его завлекут, со мною ли, самого ли вы не помешаете, просто не сумеете, я сообщу, синодники тоже вмешиваться не станут, видал давеча Михаила Ивановича, важным, говорят, человеком стал, молчание, напряженное, а потом тихий обреченный такой вздох, ты, парень или станет крепче, или его сожрут. Вот тут я с Еремеем снова всецело согласен. Хороший человек, и думаем мы одинаково. Если не Мозырь, так другие найдутся. Сами знаете, сколько с малой полыньей поиметь можно. Громовы, неуверенно произнесла Евдокия путятично. Громовы, стало быть, ну да, может, и они. Только у Громовых, я слыхал, ныне не самые лучшие времена. Совсем уж интересно. А Метелька крутится, отвлекает. Любопытно ему, что я делаю, но спрашивать остерегается. Как-то он вот взял да и признал мое старшинство. Даже если вдруг спохватится, приберут мальчонку, то вам ли не знать, сколь там все непросто, и поверьте, дрессировать его станут куда как с меньшей жалостью. Я вот поверил, и ноющий бок потер, и на Савкину обиду, которую тот выплеснул. Разве учитель не должен быть мягким да понимающим? Шикнул. Не должен. Может, коль ученик того стоит, но вовсе даже не должен. Дядька Матвей нас и покрепче воспитывал, порой так, что долго вылеживались, кровавую юшку глотая. Но с нами, с теми, нельзя было иначе. Мы ж только и понимали, что силу. Это уже потом, раны позволяя залезать, он говорил там про честь и дружбу, и прочие сказки рассказывал. А если он умрет, не он первый, не он последний, возразил Еремей. А после сам уже поглядел на нее сверху так, как показалось, с насмешечкой. Ты ж не за этим пришла, княгинюшка, ты ж лучше прочих знаешь все это про то, как наука дается. К тебе ж твой братец бегал на меня жалиться. Знал, что отец не послушает. Я не поверила, что ты его убил. Зря. Нет, то есть не так. Ее тонкие белые руки взметнулись к вискам. Я знаю, что произошло. И я понимаю, почему не было надежды. Я читала документы, отчеты целителей. И понимаю. Пашка всегда боялся превратиться в обузу. И ты помог. Просто помог. Я бы, может, и уговорила его. Объяснила бы или вот и я, выходит, что бросила это из-за меня все. В том числе и из-за меня. Скажи, Еремей, чего сказать, ты тоже меня винишь? Я, упаси Господь, Еремей перекрестился. Вы, бабы, вечно вот в голову наберете, сами попридумываете и маетесь, служба военная, она ж сама по себе непростая, и всякое на ней случается, и гибнут все гибнут, даже добрые маги, даже опытные, не говоря уже о мальчишках, которым подвиг в жопе спокойно жить мешает. А что до прочего, то вышло, как вышло, и ты никогда не думал, как бы оно сложилось, если бы. А толку-то от этого думания, голова заболит разве что. И тут ты мне, княгиня, скажи лучше, чего это Михаил Свет Иванович в обитель свою отбыть не спешит, чего у него за дела-то такие в городе, и как они с тобою связаны, аль с мальчишкой, и повернулся. И мне даже показалось, что того и гляди увидит он, тень ли, меня ли, сердце прямо ухнуло, а не шарахнулся я разве что чудом, не совсем, хотя возможно есть предположение, что в приюте завелся сумеречник. Потому, как с душою, с фантазией даже выругался Еремей, я как-то сразу и осознал, что сумеречник действительно проблема. Рассказывай, Еремей огляделся и, пинком сдвинув бочку, поднял Евдокию Путитичну и усадил на нее. А так-то лучше. Чай, в ногах правды нет. Что ты себе, а, ладно, знаешь, брат тебя порой ненавидел. Бывает, не отвлекайся. Мне отдали это место в рамках моей договоренности с синодом альтернативой служения на благо обществу, чтобы искупить вину. Это да, это они любят. Приют был в ужасном состоянии. Здание рассыпалось, учителя или пили беспробудно, или воровали. Детей продавали в открытую, да и то, что творилось. Синод обратил внимание на это место, когда случился прорыв. Не Полынья, а Малый. То есть, Полынья – это большой, а Малый как выглядит? В итоге, две дюжины погибших, да и после многие уже в госпитале скончались от энергетического истощения. Проведенное расследование выявило, что прорыв во многом случился именно из-за скопления негативной энергии. Приют даже собирались закрыть, но сирот много и с каждым годом прибывает. Вот мне и предложили. Это они правильно. Не знаю. Мне до сих пор кажется, что я чужое место заняла, что я должна быть там, с ними, на каторге или на виселице, уточнил Еремей. Хотя ты же ж благородная, тебе расстрел положенный, но хрен редьки не слаще. Вот сколько лет прошло, а дурь в голове у тебя, княгинюшка, все та же. Прям завидки берут от такого постоянства. Это не дурь, это идея. Идейная дурь дурью быть не перестает. А припрягли тебя, чтоб с родом не ссориться, ибо хоть паршивая ты овца, да кровь не водится. Тем паче братец твой подвиг вон совершил, и как-то неудобно одного орденом жаловать, а другую на каторгу отправлять или еще куда. С другой стороны, и заморалась ты, конечно, но не сама убивала, и твой дружочек, помнится, благородственно вину на себя взял, мол, знать ты не знала, чего они затевают, и ведать не ведала. Не знала, Евдокия Путятична обняла себя. Я бы никогда убийство, никогда. Насилие порождает лишь насилие. Бесконечный круг насилия. Я думала, что будет акция «Взорвут запалы с краской», испачкают гостей, словно кровью народа, о котором все там не думают. Говорю ж, дурь, но твое счастье. И менталист подтвердил. Вот и получилось, что вроде и виновная, да не так, чтоб прямо сильно. К тому же, думаешь, много у них там людей, которые с образованием, с умением и с желанием приютами заведовать. Так что синодники из этой сделки немалую выгоду поимели. И снова я с Еремеем согласился. Грамотного управленца найти сложно. А уж такого, который за идею и малый оклад работать станет, так и вовсе невозможно. Круто они тут кадровые вопросы решают. В первый год было сложно, потом мы помирились с отцом, и бабушка оставила наследство. Я починила дом, навела более-менее порядок, сумела найти общий язык с местными. Появились пожертвования, мастерские вот открыла, учителей нашла более-менее вменяемых. Да и так-то, но тогда смертей все одно было много. Дети пострадали при прорыве, и сам знаешь, это порой не сразу проявляется. Да и общее истощение, они просто умирали. Несмотря на мои старания, но неважно. Главное, что тогда это выглядело вполне естественно. Но когда все наладилось, я, признаюсь, не сразу обратила внимание. Все же здесь много детей, и всякие попадают. И смерть она везде случается. Однако не так давно я составляла отчет для канцелярии государя, десятилетний. И в том числе надобно было приложить список умерших. Так вот, составляя его, я обратила внимание, что даты больно схожи. Не одинаковы, но день-два и дважды в год. В середине лета и в середине зимы. И всегда трое. Еремей присвистнул. Да и я прямо замер. Вот так и знал, что ни в одном мне дело. Раньше не обращала внимания, нет. Если бы даты одинаковы, но зимой многие болеют. Тут все же как не топи, а холодно. Да и одежда не самая лучшая. Так что зимой на неделе и семеро может слечь, и дюжина, и половина приюта сразу. Но я подняла медицинские карты за последние годы. Савка Тычева, Метелька все-таки не удержался. Слушаю я, отозвался я, не мешай, а, тихо. Так вот, большей частью попадали в госпиталь со всякой мелочью. Один там руку сломал, другой вывихнул. Порез глубокий. Или вот еще трое с зубами маялись. Не было причин умирать. Ладно, когда инфлюенция эпидемия случилась, или вот пневмонии. От них каждый год кто-то да уходит, а порою и не один. Но еще был случай, что собака покусала. Не крепко, нет, но надобно колоть от бешенства. Да и укусы чуть загноились. А он все равно помер, именно. Антон написал, что сердце остановилось. Но с чего бы? Потом это окно. Иконы дети икону сдвинуть не могли. Они специально повешены так, что и взрослому без лестницы достать неудобно. Все же были прежде прецеденты, когда выносили. Потом окно, задвижку открыли изнутри, и тварь приманили. Федор камень мне показал, и Михаил Иванович подтвердил, что камень этот с той стороны. Значит, кто-то сумел тварь принести, положить и выпустить. Если бы не те смерти, я бы решила, что мальчишку просто хотят убить. Но зачем? Кому он нужен? Скорее уж, кому не нужен. Но тут гадать можно до второго пришествия. Михаил Иванович прошелся, замерял, что-то сказал, что фон нестабилен, но понять, есть ли тварь, не выйдет. Но вот цикличность. И выбор жертв я нашла снимки. Не всех, но последние годы парни светловолосые, похожие друг на друга. Ты же знаешь, что они зациклены на и сумеречник вполне способен бывать на той стороне. Точнее, тварь его могла притащить и камень, и остальное устроить. Просто испугалась, что дар у парня проснулся, что заметит его, скажет, даже сам не понимая, что видит, или просто не знаю. Я вот даже не уверена, что этот сумеречник есть. Все ведь может оказаться совпадением. Тень заворчала, а я ощутил, как живот сводит судорогой голода. Ох ты ж, заслушался на свою голову. Я дернул тень, возвращая, и сглотнул слюну. Надо поесть, надо бы. Идем. Я схватил Метельку за руку и потащил к конюшне, в которой мы припрятали остатки вчерашнего пиршества. Будем надеяться, что мыши там еще не все сожрали, потому как кушать хочется, очень. Глава 29. Также вызывает тревогу стремительный рост числа публичных домов, количество которых за прошедшие 5 лет увеличилось наполовину. Отдельно стоит обратить внимание, что наибольшую прибавку показывают так называемые черные дома, сиречь третьего класса, санитарные условия в которых зачастую пребывают на грани. Во многих выявлены факты чрезмерной эксплуатации женщин, а также подделки документов, в частности врачебных печатей в медицинских и духовных картах работниц, многие из которых в реальности давно не посещали ни целителей, ни храмы. Из доклада комиссии по делам сиротских приютов, домов презрения и публичных домов о насущных проблемах вверенных попечению заведений, Еремей не возвращался, что меня вот нисколько не печалило. Мы с Метелькой, забравшись на стожок сена, сосредоточенно жевали. Метелька и воды набрал отстоявшейся из бочки, из которой коням наливали. Без воды сухие булки жевались не слишком-то хорошо, да и мое чувство брезгливости давно уж адаптировалось к местным реалиям. «Метелька, я отломил кусок сыра, чутко заветрился, корка успела затвердеть, но зато сытно. Слушай, а ты что про сумеречников знаешь?» «Ну», — Метелька потер бок и вздохнул. «Я думал, он нас зашибет». «Кто?» «Еремей, все нутро отбил, не свисти, он аккуратно». «Ага, так аккуратно о землю хряснул, что из меня весь дух вышел. Меня и батя-то так не бил, а он ведь не жалеючи, одного разу и поленом запутил, с пьяных глаз-то, но я увернулся». «Тут же ж хрен увернешься, можешь отказаться», — предложил я, разламывая последний калач пополам. «Не думаю, что силком держать станешь, а вот хрена». Метелька скрутил кукиш. «Ты это не говори ему, я ж знаю, батя сказывал, что благородных смоленства гоняют, от как ходить научиться, так сразу и наставников зовут, ну, чтоб сильными выросли, умелыми. Очень даже может быть, в рамках нынешнего мира физическая сила должна иметь немалое значение. Я, может, и не дарник, но тоже хочу так, как Еремей. Видал, какой он? Видал, и на шкуре своей ощутил. С ним бы я и там, дома, в лучшие свои времена не факт, что справился бы. Там-то мы, как ни крути, больше огнестрелу доверяли. Нет, дядька Матвей меня учил, но разница есть, большая разница. А что ною? Ною, ну, это для души, бывает. Так о сумеречниках что? Что у вас о них говорили? Ну так-то о таком не принято. Ну, чтоб не накликать, Метелька оглянулся и, убедившись, на конюшне мы вдвоем, наклонился ближе. Говорят, говорят, что так-то сумеречника от обыкновенного человека не отличить, что ежели сам он тень в душу пустил, то ее разве что брат-исповедник обнаружить и способный. Но так-то они редко, ну, чтоб силком человека — это вон если преступник какой, или этот террорист. Террорист, ага, бомбистов всех-то, сказывали, к исповедникам отправляют, ну, чтоб поглядеть, сильно ли душа порчена и вообще, чего у них в мозгах. А так-то они редко из монастырей куда вот дознаватели, те ездят, ну, вроде того, который у нас был. А они что чуют? Так всякое от, скверну ежели, или так-то тень, у них же ж сила вышняя, она иная, теней не любит. Но тень во мне Михаил Иванович не ощутил, точнее в Савке, и меня тоже, или ощутил, но предпочел сделать вид, что не чувствует. А смысл? А Еремей вон говорил: «Бездельничайте», — поинтересовался Еремей, ловко ухватив Метельку за ухо, да так, что тот от страху подскочил. «А это, между прочим, грех великий. Метелька, по лицу вижу, уже и раскаялся, прямо искренне и до глубины души. Мы отдыхаем», — я поднялся, сглатывая слюну. «Вот чую, выйдет этот отдых нам боком». И не ошибся. Валял нас Еремей знатно. Нет, не просто, но с чувством, толком и расстановкой, притом аккуратно так, чтоб и не поломать, не отшибить чего нужного, но вместе с тем так, что пощутили мы собственную бестолковость. «Падай через плечо, падай», — повторял он всякий раз, когда Метелька или вот я кувыркался не так и не туда, куда было сказано. «Вот так ты и ребра поломаешь, и руку, и ногу, и шею свернешь врагам на радость. Вставай». В общем, весь день мы тому и учились: падать, еще правильно стоять, чтоб не в раскорячку, чтоб никак, и подниматься тоже надо было правильно, а не так, чтоб, поднимаясь, напороться на не столько болезненную, сколько обидную затрещину. Интересно было и то, что время от времени рядом с конюшнями появлялся то Федор, то Антон Павлович, то иные учителя. Даже батюшка Афанасий приходил, постоял, поглядел да и убрался во свояси, будто так оно все и надо было. Занятия, даже обедня, куда ходили все, кроме меня, на сей раз обошлись без нашего с Метелькой участия, хотя в столовую нас Еремей отпустил и сопроводил лично. И усевшись во главе стола, где обычно восседал сонный Поликарп Иванович, прежний воспитатель, обвел притихшую залу взглядом. «Приютские, даром что дети, правильно все поняли, чуют силу. Пожалуй, в основном ее и чуют-то. После обеда наше с Метелькою истязание продолжилось, хотя и длилось не так уж долго. Если Метелька худо-бедно вставал на ноги, то мы с Савкою выдохлись в момент. Причем произошло это как-то очень резко. Вот вроде сила и есть, а вот уже лежу носом в пыли и пыль эту вдыхаю, не способный и головы поднять, будто тяжесть какая-то навалилась.